Глава вторая. Джон подошел к большому зеркалу и, приподняв спортивную майку, осмотрел свой живот. Вся средняя часть тела адски болела, но синяков не было. Никаких свидетельств нападения. Кто-то не только удалил грязь с его рук и подбородка, но и заклеил царапины пластырем. Мышцы левого предплечья все еще ныли, после того, как накачанные стероидами костюмы сыграли с ним в игру «Проси пощады», изломив руку за спину, едва не сломали ее. Он опустил майку и критически взглянул на свое отражение. Волосы песочного цвета падали на плечи, высокие скулы, 5 футов 11 дюймов, долговязый. Если не брать в расчет пластыри на ладони и подбородке, он выглядел так же, как в постели с Сарой этой ночью. Джон не знал, куда его привезли и сколько времени он находился без сознания. Он не носил часы, и в комнате ожидания их тоже не было. Просто стол для заседаний, 10 шикарных офисных кресел, несколько пластиковых стаканчиков, питьевая соломка, дюжина банок с содовой и одно большое потрескавшееся зеркало. Трещины на стекле появились после его приступа ярости. Примерно 1,5 часа назад Джон пришел в себя. Он лежал на медицинской тележке-каталке, крепко связанный по рукам и ногам. Над ним маячили флуоресцентные лампы, белый потолок и круглые лица в очках. В дымке полузабытия эти лица выглядели луноподобными. Они тихо советовали Джону сохранять спокойствие. И несколько секунд он молча слушал голоса. Затем он вспомнил поездку на велосипеде, фургон и мужчину с каменными скулами. Джон начал задавать вопросы. Он кричал о своих конституционных правах, о будущем судебном процессе и об аресте всех виновных в его похищении. Он снова и снова твердил о своей невиновности, но путы на руках и ногах не сдвинулись с места, как и лица незнакомцев. Пока луноликие люди катили тележку по коридору, Джон требовал ответить на его вопросы. Он пытался вырваться из пут. Каждый раз, выгибая шею, он замечал военных с М-16 в руках. Они шагали позади мужчин, одетых в белые халаты. Над ним мелькали плитки потолка, поворот направо, налево и опять направо. Джон хотел знать, зачем его похитили. Он хотел знать, куда его везли. Это ужасная ошибка. Какая-то ужасная ошибка. Затем его охватил леденящий ужас, и он перестал кричать. Когда тележка, наконец, остановилась, один из луноликих, предположительно доктор среднего возраста, склонился и зашептал в ухо пленника. Рот мужчины был так близко, что Джон чувствовал прикосновение его бороды. «Я хочу, чтобы вы выслушали меня», — спокойным голосом сказал доктор. Из-за неправильного прикуса он говорил с шотландским акцентом, почти как Шон Коннери. «Меня зовут Джеймс де Фалько. Я помощник руководителя проекта. Мне не положено отвечать на ваши вопросы, и я не уполномочен снабжать вас какими-либо сведениями. Но скоро вы получите всю необходимую информацию. Очень скоро. Вы понимаете меня?» Джон посмотрел на потолок и моргнул. Он понял. «Хорошо», — прошептал де Фалько. «Сейчас мы освободим вас от ремней и поможем вам встать. Вы пройдете в комнату ожидания. Вас закроют там на некоторое время, а затем придут люди, которые ответят на все ваши вопросы». «Черт бы вас подрал», — подумал Джон. «Вы поняли мои слова?» «Да». «Вы будете сотрудничать с нами?» «Да». Белые халаты развернули тележку. Солдаты сняли ремни с его груди, запястья и ног. Джон не двигался, демонстрируя притворное послушание. Погоны закинули винтовки за спины и, подхватив подмышки, помогли ему встать. В ответ он быстрым взмахом локтя разбил нос одному из солдат. Его майка окрасилась кровью. Молодой парень упал на каталку и с грохотом перелетел через нее. Другой солдат вывернул Джону руку и прижал его лицом к стене. Доктора завопили: «Не бейте его! Ради бога, не навредите ему!» Дверь открылась, и пленников толкнули в комнату ожидания. Когда он поднялся на ноги, засов со щелчком вошел в паз. Пару минут Джон молотил кулаками по металлической двери, затем он походил по комнате и, наконец, швырнул одно из кресел в зеркальную панель. Он молил небеса, чтобы стекло разбилось и открыла ему доступ в соседнюю комнату с толпой яйцеголовых докторов, сжимавших в руках карандаши и планшеты. Это могло бы стать возможностью для бегства, но зеркало не разбилось. Стекло потрескалось, и кресло, отскочив назад, едва не угодило в Джона. Он даже вскрикнул от испуга на октаву выше обычного. Все это произошло час назад. Чуть позже, чтобы не сойти с ума от ужаса и мучительных вопросов, он начал насвистывать песни. Сначала в ход пошли немеркнущие шлягеры Дилана, Джоан Баэс и Сары Маклахлан. Затем он спел несколько своих песен. «Сделай это для меня», «Рокфеллер-центр», «Зимняя любовь» и «Как мне откупорить тебя». Теперь Джон рассматривал себя в треснувшем зеркале, гадая, зачем люди в костюмах избили его и вкололи ему снотворное. Он никак не мог понять, на кой черт луналикие доктора и солдаты с винтовками затолкали его в конференц-зал, и почему, Господи, вся эта напасть приключилась именно с ним. Джон услышал щелчок засова. Он повернулся и увидел толстого мужчину в круглых очках, который настороженно вошел в комнату. Засаленные волосы на голове, всклокоченная борода. Похоже, парень страдал ожирением. Ходячая гора, не меньше 300 фунтов. Толстяк в перевалку подошел к одному из кресел и плюхнулся в него. Дверь закрылась, загремел засов. Незнакомец с улыбкой уставился в стол. Джон приблизился к нему и выжидающе прочистил горло. Мужчина, не поднимая головы, покачивался в кресле. «Это вы будете беседовать со мной?» — поинтересовался Джон. «Молчание. Покачивание. Послушайте, у меня куча вопросов». Мужчина почесал голову. Взгляд незнакомца по-прежнему буравил стол. Джон присмотрелся к нему. Парень был примерно его возраста. Неопрятная голова свисала над огромным животом, от него плохо пахло, перхоть в волосах. На перепачканной желтой майке виднелись грязные узоры в стиле поллока от пролитых капель, кетчупа и упавших кусочков пищи. Мужчина вытянул руку, взял банку пеппера, стоявшую на середине стола, и налил в пластиковый стакан газировку. Схватив питьевую соломку, он сунул ее в напиток. Джон сел напротив него. «Эй! Ты тот человек, который должен провести со мной беседу, или...» «Нет». Голос мужчины немного дрожал. Визгливый фальцет, как у женщины. «Они и тебя притащили сюда?» «Да». Нервозное хихиканье. «Тебе известно, почему мы здесь?» Незнакомец с усмешкой посмотрел на Джона. Его синие глаза за толстыми линзами расширились. Казалось, еще вот-вот, и они выпрыгнут из черепа. «Я знаю все», — прошептал он. Джон откинулся на спинку кресла и едва не закричал. Он узнал эти глаза. Через 10 минут в комнату вошли священник и морской пехотинец. Дверь за ними закрылась. Джон молча наблюдал за вновь прибывшими, отмечая их вполне понятное изумление, а потом неприкрытый ужас. Какое-то время они ошеломленно разглядывали друг друга. Потом их взгляды перешли на Джона и толстяка, сосавшего содовую. Здесь наметилась игра контрастов. Морпех был одет в полевую форму. Короткий ежик, широкие плечи, тяжелый раздвоенный подбородок. Священник не имел такой физической кондиции. Его полные щеки лоснились, округлый живот выпирал. Волосы, зачесанные на бок, придавали облику некое благообразие и простодушие. Джон еще не понял, что именно. Тем не менее, он знал, что, несмотря на физические отличия, эти двое мужчин были братьями, точнее, идентичными близнецами. Тот же рост, тот же подозрительный прищур синих глаз, когда они смотрели друг на друга. Поджатые губы выражали схожий страх и безмолвное изумление. Джон не сомневался, что толстяк, сидевший напротив него, несмотря на чрезмерную полноту, был точной копией двух незнакомцев. И все они разительно походили на Джона. Толстяк громко высосал последние остатки газировки и, отодвинув стакан в сторону, отрыгнул рекламно-содовое «Ах!». Священник приподнял дрожащую руку и вытащил четки из нагрудного кармана. Он сел у края стола рядом с потрескавшимся зеркалом. Пригладив волосы, незнакомец с недоверием покосился на Джона. Тот ответил ему точно таким же взглядом. Возникало ощущение нереальности происходящего. Будто смотришь на себя в видеофильме и удивляешься, неужели я действительно так выгляжу? Но только тут дискомфорт не поддавался описанию, потому что твой видеообраз, облаченный в одежды священника, сидел в 6 футах от настоящего тебя. Он дышал тем же воздухом и, наверное, испытывал такое же тошнотворное ощущение в своих сжатых в узел кишках. Морской пехотинец по-прежнему стоял около двери. Его взгляд попеременно переходил то на толстяка, то на Джона, то на священника. Через некоторое время он хрустнул костяшками пальцев, прошел в дальний угол комнаты и молча прислонился к стене. Его синие холодные глаза продолжали наблюдать за собравшимися людьми. Священник бросил четки на стол. Он посмотрел на Джона и опустил на колени дрожавшие руки. «Мы братья?» Он говорил немного гнусаво. Возможно, у него был сломан нос. «Не знаю». Подавив тошноту, ответил Джон. «Я всю жизнь считал себя единственным ребенком в семье». «Как и я», — кивнув, произнес священник. «Мы четверяшки», — добавил толстяк. Дверь снова открылась. В комнату вошли еще двое мужчин. Пока охрана задвигала засов, один из них прокричал, что он был уважаемой персоной и что кое-кому придется ответить за этот произвол, если его, черт возьми, сейчас же не отпустят. Он заколотил кулаком по металлической двери. Другой мужчина выглядел таким же худощавым, как Джон. Он был одет в тонкий свитер и джинсы. Редкие волосы и узкие плечи придавали ему невероятное сходство со священником, который сидел за столом, хотя их вес отличался на дюжину фунтов. Мужчина с ужасом отвернулся от кричавшего спутника и осмотрел людей, собравшихся в комнате. Его глаза расширились. Он взглянул на Джона и открыл рот, желая что-то сказать. Но Джон покачал головой. «Я не знаю, что ответить тебе, парень». Его спутник, устав стучать в дверь кулаком, повернулся к ним. Своим видом он напоминал политика. Каштановые подкрашенные волосы, костюм от Brooks Brothers, накрахмаленный воротничок рубашки и дорогой блестящий галстук. Он осмотрел коллег по плену, и его лицо побледнело. «Долбодуры!» — воскликнул он. Внезапно мужчина, стоявший рядом с ним, тот самый, который имел разительное сходство со священником, упал в обморок. Политик посмотрел на его обмякшее тело, затем перевел взгляд на Джона и испуганно съежился. Он снова повернулся к двери и начал колотить по ней ногами и руками. «Выпустите меня! Выпустите меня! Дайте мне выйти!» Толстый псих начал хихикать. Джон взглянул на священника. Отец, кем бы он ни был, сжимал руками голову. За его спиной усмехалось треснувшее зеркало. «Это только так кажется», — подумал Джон. «Но отражение кричало, здесь нет реального тебя. Ты всего лишь визуальный образ, такой же, как в треснувшем зеркале. Теперь тебя ждет 7 лет невезения. Добро пожаловать в Зазеркалье. А ведь мог бы вести себя тихо, Джонни Бой. Вот черт, сейчас бы покурить. Так просто не бывает». К тому времени, как в комнату вошел седьмой близнец, вся компания уже успокоилась. Все угрюмо молчали, по крайней мере, последние 20 минут. Это можно было назвать сенсорной перегрузкой или шоком, или таким переполнением мозгов, что фразы типа «Как вас зовут? Чем занимаетесь?» и «Господи, откуда я вас знаю? Мы не учились с вами в одном колледже» теперь казались бы милой шуткой. Джон взглянул на вошедшего мужчину, бородатого, в очках, напуганного и, естественно, изумленного, можно было и не присматриваться к нему. Он выглядел как священник, как толстый псих, политик, морпех и тот парень в обмороке. Он выглядит точно как я, совсем как я».